Глава третья. Юбилей. Поручик Заинчковский сидел перед столом, накрытым ослепительно белой скатертью, в своей огромной гостиной, среди портретов в тяжелых рамах, глядящих со стен, и плакал. Его ровесники, их было четверо, смотрели на него понимающе, сочувственно. Они слишком хорошо знали, о чем он думает в этот момент, вспоминает памятные также и двум из них годы, когда он был поручиком в заломленной на особый лад фуражке. Двоих других в этом кругу называли «харбинскими русскими». Они родились в начале XX века в Китае, в Харбине, тогда совсем русском городе, и никогда не бывали в России, но чувства хозяина дома и не понимали. Молодые люди, сидевшие за тем же столом, тихо, не нарушая порядка, переговаривались между собой по-английски. Подростки на большой веранде были поглощены друг другом. Совсем маленькие, как принято в Америке, чувствовали себя свободнее всех. Ползали по полу под ногами у взрослых, самозабвенно катались по мохнатому ковру или тихо сидели на нем, глубокомысленно засунув в рот большой палец. Седая, аккуратно подстриженная женщина ходила молча, с улыбкой от гостя к гостю, подливая сок в бокалы и ликер в рюмочки. Дом был выстроен по собственному проекту Заинчковского. Главное было выбрать землю. Он хотел строить высоко, как в его стране строят монастыри. Дом был двухэтажный, с картинами и книгами по стенам, как в их усадьбе. «Туроверова!» — раздался голос из-за его спины. «Петр Андреевич, почитайте Туроверова!» — поддержали другие голоса. Вообще-то это чтение стало, пожалуй, ритуальным. Но ведь и в ритуале трудно отделить живое чувство от привычки. Он откинулся на высокую спинку, секунду подумал и тяжело встал. И оказался все еще статным мужчиной. За минувшие годы, износив немало штатских костюмов, не потерял выправки. В нынешнем, 1983 году, минуло этих годков с того дня, когда он не по своей воле покинул Россию, ни много ни мало 63. Сегодня господин Заинчковский, впрочем, таковым он был лишь для того круга, где говорили по-русски, отмечал 80-летие. Во всей Калифорнии и за ее пределами он давно был мистер Зайтч. Ему не очень нравилось, что получилось слегка на немецкий лад. Он готовился читать. Волнуясь, вытирал насухо слезы. Заинчковский услышал эти стихи в годы войны. Нет, не Первой мировой, неизвестно какой силой, превращенной на его родине в окаянную братоубийственную. Это ее гигантская волна, взметнувшись, выкинула поручика из отечества, разлучив навсегда с близкими. Стихи он слышал уже в годы Второй мировой. Тогда с волнением следил, пустят ли русские люди немца на левый берег Волги у Царицына. Нужды нет, что Царицын носил уже мерзкое имя — Сталинград. За какие такие заслуги? Что хорошего сделал Сталин для города Царицына? Но Петр Заинчковский знал, что вечно носить город это имя не будет, как Ленинград. Со Сталинградом так и вышло. Хотя Царицын уже около двух десятилетий как застрял на странном имени Волгоград, но это все же лучше, чем носить имя убийцы миллионов своих сограждан. По его приказу их безвинно расстреливали, убивали колымским 50-градусным морозом в предвоенные годы. А потери в войну? Не Сталин ли оказался настолько не готов к войне, что в первые месяцы Гитлер шел по русской земле с такой убийственной скоростью? Наши самолеты не успели подняться в воздух, их бомбили на земле, а миллионы русских солдат оказались в плену. Про Ленинград же, ставший таковым в честь умершего в 1924 году Ульянова Ленина, Петр Андреевич не уставал повторять. «Я не доживу, но попомните мое слово. Этот город снова будет Санкт-Петербургом». Кстати сказать, отец Заинчковского знал отца этого человека, инспектора народных училищ в Симбирске, Илью Николаевича Ульянова. Заинчковский-старший говорил: «Представь себе, вполне приличный был господин». И вот 40 лет прошло с тех военных дней. Но никогда за все минувшие годы не мог Петр Андреевич без волнения и даже, признаться, без слез прочитать эти стихи. С автором их, своим ровесником, вместе воевал в начале Второй мировой в Африке, в иностранном легионе. Когда читал, так все вставало в памяти. 1920 год, Крым, последний пароход, общая горькая юность. Что же может быть горше, чем насильно на заре юных лет, как поется в народной песне, покидать родину и родных? Откашлившись, Петр Заинчковский начал, слегка опираясь кончиками длинных пальцев на стол и держась прямо. «Уходили мы из Крыма, среди дыма и огня. Я с кормы все мимо, мимо, в своего стрелял коня». Голос читавшего прерывался. Все почтительно молчали. Только заливисто смеялся разлегшийся на ковре, раскинув руки, двухлетний розовощекий и пухленький Кузьма. Над ним склонилась юная мать, тихо его увещевая. Явственно, когда же и не бывает, услышал Петр Андреевич вдруг прощальное ржанье красавчика, последнего своего коня в России, и с усилием продолжил. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела вдруг вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Раздались дружные аплодисменты. Заинчковский сел, вытирая лоб. Только Кузьма опять смеялся, захлебываясь от беспричинной, как казалось взрослым, радости. Постепенно возвратились к общему разговору. «Так и не получали каких-нибудь сведений о родных, Петр Андреевич?» «Нет, я ничего не знал и не знаю о них. Переписываться значило подвергать их смертельной опасности. Я не мог даже помыслить о том, чтобы из-за меня пострадала моя обожаемая мать. Ее, конечно, давно нет на свете, но кто-то остался от нашей семьи. Точнее сказать, я уверен, что наша семья дала новые побеги на родной почве». Заинчковский замолчал. Нетрудно было понять, что остановило его речь. Мысль о том, что ему самому на чужой почве так и не удалось продолжить свой род. Сам он однажды сказал близкому другу, что не считает это случайностью. Помолчав, Заинчковский продолжил. «Сталина давно нет, но советская власть и сегодня не щадит своих подданных. Я не смею их искать, но верю, что они, кто уцелел, узнают обо мне и помянут добрым словом. После меня. Я позаботился об этом, как смог». С террасы уже слышался тихий гитарный перебор, и донеслись звуки романса, без которого не проходила ни одна партия, или, говоря по-русски, званый вечер в гостеприимном доме Заинчковского. «Белые акации, гроздья душистые». Надо отдать должное молодому поколению. Этот романс знали и они, и всегда могли пропеть, не соврав, не запнувшись. Но тут высокий тенор Бориса Климовича, внука старого друга Заинчковского, завел что-то новое, что Петр Андреевич слышал первый раз. Эту песню, кажется, тайком, потому что текст, конечно, не был напечатан в советских изданиях, то есть не цензурован. И потому никто по тамошним законам не вправе был его читать, привезли из Советской России. Говорили, что написал ее поэт Александр Тимофеевский. И от этих неслышанных прежде звуков сразу защемило что-то в груди и не отпускало до конца пения. Эти сосны в снегу и дубы вековые, этот зыбкий закат и холодный рассвет. Все, что вижу вокруг, что зовется Россия, ты ее полюбил, а она тебя нет. Вот уже и Глинка достал потихоньку платок, готовится промокнуть увлажнившиеся глаза. А тенор берет все выше, и гитарные струны рвут душу. Трупный запах войны, ад теплушек солдатских, скорбный список утрат и болезней, и бед. Все мне шепчет вокруг, что пора нам расстаться, ты ее полюбил, а она тебя нет. Вот уже и поручика Поторжинского в растерзанном френче тащат солдаты из офицерского купе. Где это было? Под Тамбовом, во всяком случае, осенью 17-го. А харбинский русский Ильин вспоминает не 17-й, а 1935-й. Как уговаривал он своего друга, умнейшего человека Николая Васильевича Устрялова, не возвращаться в сталинскую Россию, не уговорил. Года два приходили от него весточки. Даже преподавал где-то профессор, а потом как в воду канул. Позже дошли известия. Замучен. Признался под пытками, что он, японский шпион, расстрелян. Гитарный перебор. И молодые слушают так серьезно, что замысли в их красиво не по-офицерски стриженных головах. Непонятно за что. Но мы так любим Россию. Все мечтаем увидеть в окошечке свет. Жду хороших вестей, а приходят плохие. Я Россию люблю, а она меня нет.